Примечание, главе 2. Ворота которого были унесены Самсоном, погибшим вместе с 3000 филистимлян под обломками разрушенного им храма. Здесь упоминаются библейские легенды о Самсоне, славившегося своей силой героя и судьи народа израильского. Когда жители города Газа хотели убить его, Самсон ночью снял с петель запертые городские ворота и унес их на своих плечах. Позже враги хитростью лишили Самсона силы, заключавшейся в его волосах, и приковали к двум столбам в их храме. Когда же у Самсона отросли волосы и к нему вернулась сила, он разрушил храм и погиб вместе с неприятелями под его развалинами. Судей. Филистимляне. Древнееврейское название – Пелештим. Древний народ, населявший с 12 века до нашей эры юго-восточный берег Средиземного моря. Согласно Библии, постоянные противники древних евреев. От их имени произошло название Палестины. Абдаллах – один из военачальников Джезар-Паши, командующий авангардом его армии, был взят в плен при штурме Яффы. Магриб – старинное название стран Северной Африки, Туниса, Алжира и Марокко, лежащих к западу от Ливии. Албанцы с длинными ружьями в серебряной оправе. Уроженцы Албании в XVIII веке часто служили наемниками в турецких войсках. Аллепинцы – уроженцы города и порта на Средиземном море Алеппо, современный Халеб и его окрестностей, ныне принадлежащих Сирии. Алеппские прыщи – или пингинская язва – кожная болезнь, распространенная на Ближнем и Среднем Востоке, но главным образом в Алеппо, почему и получила свое название. Не опасно, но вызывает на теле, в основном на лице, болезненные нагноения, оставляющие большие рубцы. Разрубали шелковый платок на лету. Речь идет о клинках из знаменитой дамасской стали, разновидности булата, стали с высоким содержанием углерода, отличающейся особой прочностью и известной с глубокой древности. Анатолийцы – жители Анатолии, как называлась в средние века Малая Азия. Караманийцы – уроженцы Карамании, горной области Малой Азии, настильная стрельба – огонь артиллерии при малом возвышении ствола орудия. Полубригада – название полка во французской армии в конце XVIII века после ее реформирования в 1792-1793 годах, в начале войн республики. Рамбо – умер в 1799 году, французский генерал, убит под Сен-Жан-д'Акром. Неферволь – умер в 1799 году, французский штабной офицер, участник египетской экспедиции. Умер от оспы во время похода в Сирию. Вернуа Фюрси. Умер в 1799 году, капитан корпуса инженеров, участник египетской экспедиции. Погиб под Яффой. Конец примечаний, главе 2.